Рэдьярд Киплинг. Как мотылёк топнул. Теперь, милые мои, я расскажу вам новенькую сказку, не похожую на прежнюю. Сказку о мудром Сулейман бен Дауде. О нем уже раньше сложилось 355 сказок, но моя сказка не из их числа. Это не сказка про пигалицу, которая нашла себе воду, или про потатуйку, которая своими крыльями защитила Сулеймана от зноя. Это не сказка про стеклянную мостовую, или про рубин с извилистым отверстием, или про золотые ворота султанши Балкис. Это сказка о том, как мотылек топнул. Ну, теперь слушайте внимательно. Сулейман бен Дауд отличался необыкновенной мудростью. Он понимал, что говорили звери, что говорили птицы, что говорили рыбы, что говорили насекомые. Он понимал, что говорили скалы глубоко под землею, когда сталкивались друг с другом и глухо стонали. Он понимал, что говорили деревья, когда утром шелестела их листва. Он понимал все-все на свете. А красавица Балкис, главная султанша, почти не уступала ему в мудрости. Сулейман бен Дауд отличался могуществом. На третьем пальце правой руки он носил кольцо. Если он поворачивал это кольцо один раз, то к нему слетались подземные духи, готовые исполнить все его приказания. Если он поворачивал кольцо два раза, то к нему слетались небесные феи, готовые исполнить все его приказания. Если он поворачивал кольцо три раза, то перед ним являлся сам великий Азраэль с мечом и докладывал ему обо всем, что происходило в трех мирах — внизу, вверху и здесь. Однако Сулейман бен Дауд не был гордецом. Он очень редко выставлял себя на показ, а если это и случалось, то потом всегда раскаивался. Однажды он вздумал накормить сразу всех животных в мире. Но когда корм был заготовлен, из пучины морской появился зверь, который все сожрал в три глотка. Сулейман бен Дауд изумился и спросил: «Скажи, зверь, кто ты?» Зверь ответил ему: «О, повелитель, да продлится жизнь твоя во веки веков! Я самый маленький из 30 000 братьев, а живем мы на дне морском. До нас дошел слух, что ты собираешься накормить зверей со всего мира, и братья послали меня спросить, когда будет готов обед». Сулейман бен Дауд изумился еще больше и сказал: «О, зверь, ты уничтожил обед, который я приготовил для всех зверей в мире!» Зверь ответил: «О, царь! Да продолжится жизнь твоя во веки веков! Неужели ты это называешь обедом? Там, где я живу, каждый из нас на закуску съедает вдвое больше!» Тогда Сулейман бен Дауд пал ниц и сказал: «О, зверь! Я хотел устроить обед, чтобы похвастаться, какой я великий и богатый царь, а вовсе не потому, чтобы я хотел облагодетельствовать зверей. Теперь я пристыжен, и это послужит мне уроком». Сулейман бен Дауд был поистине мудрым человеком, милые мои. После того он никогда уже не забывал, что хвастаться глупо. В книжке здесь изображен зверь, который вышел из моря и пожрал всю еду, заготовленную Сулейман бен Даудом для животных всего мира. Это был очень милый зверь, и мать горячо любила его так же, как его 29 999 братьев, которые жили на дне морском. Он был самым младшим из них, а потому его называли «малюткой Порджи». Он съел все ящики, тюки и узлы с провизией, приготовленной для всего мира, и даже не дал себе труда распаковать их или развязать веревки. Однако это ему нисколько не повредило. За ящиками видны высокие мачты кораблей Сулейман бен Дауда. Эти корабли подвозили новый запас провизии, когда малютка Порджи вышел на берег. Кораблей он не съел. Они не стали разгружаться и поспешно уплыли в море, пока малютка Порджи еще не кончил своей еды. Несколько кораблей уплывают за спиной Порджи. Я не нарисовал Сулейман бен Дауда, потому что он сам в удивлении стоит перед этой картиной. Тюк, который свешивается с мачты корабля, заключает в себе свежие финики для попугаев. Как называется каждый из кораблей, я не знаю. Вот и все, что здесь нарисовано.